Глава 68. Целую неделю принцу пришлось оббивать пороги королевской приемной, несмотря на подписанные бумаги и роскошные камзолы. Их постоянно встречал сереброволосый вампир-распорядитель в малиновом камзоле и чопорно сообщал, что «Его Величество принять вас сегодня не могут и приносят свои извинения. В качестве извинения вам предлагается посещение королевской ложи театра на 4 персоны. Или поездка в лесные угодья Его Величества. Или посещение выставки работ леди Эрсиорин. И так далее, и тому подобное. Принц злился. Амиран ворчал на дороговизну столицы. Сатра корчила страдальческое лицо, натягивая очередное нарядное платье для посещения официального мероприятия. Только картограф был счастлив. За столом на постоялом дворе он целыми днями рисовал карты, а вечерами гулял по городу, заглядываясь на миленьких вампирш. Сентябрь плавно подходил к концу, но сейчас у парнишки была теплая комната, горячая еда и любимая работа. Так зачем же переживать по пустякам? Сегодня примут или завтра? Разве так важно? «Ничего ты не понимаешь, щегол еще!» — ворчал гвардеец, натягивая свой неизменный кожаный камзол, изображать телохранителя. «Не ворчи на парня!» — отвечала ему воительница, правя меч перед тем, как убрать его в ножны, спрятанные под юбкой. — Он еще тебя старого уму-разуму поучит. Делает свое дело и счастлив. А ты все ворчишь. — Эх, да кабы я не ворчал, такие сосунки и до первой схватки бы не доживали, — продолжал бурчать Амиран. Но так спокойно и добродушно, что даже картограф не верил в его сердитость. Наконец, спустя неделю, сереброволосый вампир, изящно раскланившись, предложил его высочеству следовать за ним. Тирас и Сатра, вместе с Амираном, изображавшие свиту, остались в приемной. Король вампиров принял Калабриана в удивительно светлой и уютной комнате. За окном плескались желтые листья. Нежно-зеленые стены кабинета гармонировали с высокими каменными вазонами за окном. «Прошу вас, ваше высочество, присаживайтесь. Простите, что не мог вас принять так долго». Принц лишь молча склонил голову и устроился в глубоком мягком кресле. «Моя дочь отправилась с визитом в Драконьи горы, и для меня было важно убедиться, что она доберется туда благополучно». Голос короля не был усталым, скорее слегка утомленным. «Драконьи горы? Но ведь драконы никого не приглашали к себе уже много лет». «Это так, но мы неожиданно получили такое приглашение. Сестра леди Сатры сопровождает мою дочь в путешествии, так же, как леди Гелла». «Леди Гелла? Вы знаете, где она?» «Сейчас их карета должна пересечь границу нашего королевства». Принц с огромным трудом остался сидеть в кресле, мечтая проткнуть вампира осиновым колом или хотя бы потыкать в него шпагой. Таким было условие драконов. Дочери трех разных народов. Мы старались соблюсти его. Вашему августейшему отцу было отправлено предложение выбрать достойную девушку, так же, как и матери орков. Брови Калабриана неудержимо полезли вверх. Так вот, почему богиня упрекнула в тронном зале его отца, а король так отчетливо смутился. Леди Гелла была выбрана не только ему в невесты, но и в представительницы всего человеческого рода перед мудрейшей в мире расой драконов. «Так портал в день свадьбы ваших рук дело?» «Не», — король отрицательно покачал головой и неожиданно предложил. «Хотите выпить немного горячего вина? Я недавно вернулся с границы и все еще не восстановился». Принц рассеянно кивнул. «Ваша невеста сразу после свадьбы должна была прибыть в наше королевство вместе со всей свитой в рамках обычной поездки молодоженов по стране». «Значит, автор портала не найден, а моя невеста мчится к драконьим горам?» «Насколько я знаю», — деликатно ответил король, отпивая из стеклянного кубка с металлическим краем. «Попытку переворота осуществлял ваш кузен со стороны отца, и сейчас он сидит в тюремной башне». «Хорошо». Принц непроизвольно сжал руку, едва не раздавив бокал, но тут же опомнился и взял себя в руки. «Благодарю вас за информацию. Я сообщу леди Сатре, что ее сестра едет к Драконьим горам». леди Синуш едет вместе с супругом. Так что, думаю, леди Сатри нет повода беспокоиться. Но я хотел вас предупредить о другом». Король помолчал, рассматривая вино сквозь узорное стекло. «В нашем королевстве леди Гелла получила некоторые способности. Мне не хотелось, чтобы это стало для вас сюрпризом». «Способности?» «Да. Мой советник, Лерд Силен, предложил леди союз, и она согласилась. В день свадьбы на них напали. И сейчас Лерд Эрмиат заперт в исцеляющем саркофаге примерно на 70 лет. Но перед уходом в саркофаг он просил меня закрепить узы. Что это означает, вы понимаете?» «Обмен кровью, зафиксированный лицом королевской крови. Леди Гелла теперь вампир?» «Не совсем. Она может жить, как обычный человек, но, употребляя живую кровь, приобретает все особенности семьи Эрмиат, начиная с целительства и кончая боевой ипостасью». Принц побледнел. Ему тут же представилась кроткая блондиночка с окровавленным ртом, бегающая по дворцу, задрав юбки. Долив бокалы из вычурного кувшина, стоящего на небольшой подставке, в которой горела свеча, король вампиров вздохнул и утешил. «Кровь может быть от любого крупного млекопитающего, и если леди не захочет ее пить, способности проявляться не будут». Принц скривился. «Вот предложи ему кто-нибудь стать сильнее, быстрее, да просто грациознее. Разве смог бы он отказаться?» «Похоже, невесту придется не в ссылку отправлять, а в глухой монастырь, куда-нибудь к северным морям, чтобы в меню была только рыба, мелкая». «Что ж, это все, что я хотел вам сказать наедине, ваше высочество. Если вы предпочтете сохранить свое инкогнито, высказывайте свои просьбы сейчас. Если предпочтете официальный визит, завтра в вашу честь будет устроен бал». «Благодарю вас, ваше величество». Калабриан уловил намек. В посольстве они с герцогом так и не побывали. А значит, официально их в этой стране нет. «Мы постараемся догнать леди до границ драконьих гор. И если драконы не откажут, сопроводим дам на встречу с патриархом клана». «Что ж, удачи вам», — пожелал король, и принц откланялся. За узкими двустворчатыми дверями его поджидал сереброволосый. Сделав приглашающий жест, он пошел вперед, не сомневаясь, что принц следует за ним. Некоторое время погруженный в размышления Калабриан и впрямь не замечал ничего, кроме малинового камзола впереди. Но светлые высокие коридоры начали сменяться более низкими и вычурными. Они явно перешли в более древнюю часть дворца. Здесь царствовал резной камень. Ониксовые светильники мерцали среди пышных и тяжелых гобеленов. Шаги скрадывались коврами. Каменные столики, вазы и чаши то и дело возникали в нишах. «Уважаемый!» — окликнул принц сереброволосого вампира, осторожно сдвигая ножны с кинжалом в более удобную позицию. «Куда мы идем?» «Вас желает видеть одна особа», — ответил вампир и тут же добавил. «Не беспокойтесь, вам не причинят вреда». Сереброволосый усмехнулся, не оборачиваясь, и Калабриан вспомнил рассказы о тонком слухе вампиров. Наконец проводник остановился у резной каменной арки, задрапированной несколькими слоями дорогих тканей. «Прошу вас, принц». Он аккуратно раздвинул складки драпировки, и Калабриан вошел. В нос сразу ударила волна пряных и сладких ароматов. Пахнуло теплом. Помещение оказалось чем-то вроде приемной. Задрапированные стены, длинные низкие диваны и кресла, вычурная жаровня, над которой стелился ароматный дымок. В противоположной стене виднелась вторая задрапированная арка. Оттуда высунулась полированная трость с круглым наконечником, и портьеры раздвинулись. Это явно было приглашением. Принц прошел по гладкому полу, укрытому ковром, и шагнул под арку. Пряные ароматы усилились. За драпировками ему открылось удивительное зрелище. На широкой оттаманке возлежала смуглая сморщенная брюнетка с вычурной прической, избыточно украшенной драгоценными камнями. Морщинистую шею скрывала ожерелье-воротник из крупных рубинов. Тонкие пальцы унизывали перстни. Множество браслетов звенело на запястьях. Она была стара, и даже несколько слоев, расшитых драгоценностями тканей, не могли это скрыть. Яркие алые губы сложились в приветственную улыбку. «Добрый день, Ваше Высочество! Прошу извинить, что пригласила вас к себе столь внезапно, но мне бы не хотелось, чтобы мой племянник знал об этой встрече». «Ваш племянник? Кто он?» «Король, разумеется!» А вампирша махнула костистой лапкой с сияющими драгоценностями и продолжила. «Да-да, я тетя этого несносного мальчишки, и я хочу сделать вам предложение». Тут старая кокетка попыталась лукаво подмигнуть и выпутать из груды ткани, расшитую мелкими рубинами, туфельку. «Я слышала, ваша невеста оказалась вам неверна и завела шашни с любимчиком моего племянника. Забудьте ее!» «Мой человек видел ее и сказал, что она простушка. А вам нужна женщина яркая, искусная. Взгляните!» Вампирша протянула принцу фарфоровую пластинку, на которой среди алых роз улыбалась ослепительная красотка. «Моя троюродная племянница. Говорят, что девочка безумно похожа на меня в молодости». «Вы, несомненно, были красивее, мадам», — проговорил принц, вглядываясь в хищный изгиб черных бровей, породистый нос и кривящиеся в саркастической усмешке алые губы неизвестной ему вампирши. «Ах, проказник!» — старуха рассмеялась каркающим смехом и продолжила. «Женившись на ней, вы сразу получите мою поддержку и родство, хотя и дальнее, с нашей королевской семьей. Кроме того, у малышки хорошая приданная и талант к придворной жизни». «То есть барышня помешана на интригах, власти и деньгах», — перевел про себя принц. «И родители, отчаявшись сбыть с рук кровиночку, готовы неплохо за это заплатить, лишь бы жила подальше». «Простите, ваша светлость, я так сражен красотой вашей троюродной племянницы, что совсем потерял голову». Принц еще раз поднес губам кроваво-алые ногти собеседницы и, изображая великое смущение и робость, сказал: «Я должен подумать, как смогу выразить прекрасной леди обуревающие меня чувства и приготовить достойный столь совершенной красоты подарок». Вампирша размеренно кивала, слушая его речь как редкую музыку. «Полагаю, 3 дней на подготовку мне хватит, а пока позвольте откланяться. Лучшие купцы закрывают свои лавки сразу после полудня». Ошеломленная тетя короля не нашла возражений, лишь позвонила в колокольчик, и тот же сереброволосый проводил его через бесконечные коридоры к новой части дворца. Вернувшись в приемную, принц сдержанно кивнул соратникам. «Все потом. Срочно выходим отсюда».